радиокомпозиция спектакля Центрального детского театра «Неравный бой». Пьеса Виктора Розова поставлена в 1960 году. Прошло 50 лет, а тема, затронутая в этой пьесе, не устарела. Она, если хотите, вечная. Слушаем спектакль. Есть такая широко известная русская поговорка. Маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие заботы. Верно. Как хорошо, когда новорожденный младенец мирно посапывает в кроватке и доставляет огорчение только стиркой пеленок и порой беспричинным плачем. Куда труднее, когда он способен сам выбраться из кроватки, пойти по комнате. Боже, сохрани! Он еще еле держится на ногах. Он может разбить лоб о дверной косяк, может опрокинуть кипящий чайник, дотронуться до раскаленного утюга, может... Да чего он только не может наделать! Странно. Странно и удивительно. Дети растут. И как незаметно это происходит. Вот уж он самовольно убежал на улицу. Ой, он может попасть под машину. На него могут дурно влиять уличные дети. Какой он непослушный. Какой самостоятельный. Как уберечь его? Но вот он уже в школе. И новые, новые заботы. Эти двойки, тройки, четверки, пятерки. Ну, кто только это все придумал? Первый класс, второй, третий, пятый, девятый. Батюшки, это он стоит во дворе с какой-то девушкой? Уж не влюблен ли он? Этого только не хватало. Каждый из вас, кто подъезжал к Москве, бесспорно замечал, что Москва не начинается сразу. Еще за десятки километров вы въезжаете в большой, широкий мир Подмосковья. Чего тут только нет. И заводы, и фабрики, и колхозы, и постройки, и десятки, сотни, вероятно, даже тысячи домиков дачного типа – с непременным садиком, сиренью, тополями, вишнями и знаменитыми подмосковными березками. Вот в одном из таких подмосковных двориков и увиделась мне та нехитрая история, о которой я сейчас хочу вам рассказать устами действующих в ней лиц. Август. Теплый предвечерний час. Слава и Митя, ребята, только недавно окончившие школу, сидят у садового столика и играют в шахматы. Вот так. Пешку беру. Слушай, Митя. Что? Дай мне твой ключ от входной двери. А у меня нет. А где же он? А мать, когда уезжала, Тамаре Тимофеевне отдала. А зачем тебе? Ребята, козочки мои не видали? Нет. Бяшка, бяшка, бяшка, бяшка, бяшка. Нет, мы не видели козы. Не видели, не видели, не видели козы. Нет, мы не видели козы. Никакой козы мы здесь сегодня не видали. Нет, мы не видели козы. Ну как пошел ты? Через прихода коня теряешь. Почему это? Смотри. Раз. Ну. Так. И два. И три. Вот, смотри-ка, здорово. А ты знаешь, Славка, я только за два хода вперед видеть могу. Тренируйся, теорию читай. Во, вот так. Ага. Славка. Что? А хочешь, я достану ключ? Откуда? Да у нее же. Да не даст. Вытяну. Вообще, это глупо, что они нам ключ от двери не доверяют. Дико. Опять ты, Славик, эту рубашку надел? Это же безвкусно. А она чуть мне нравится. У тебя плохой вкус. Может быть. Надо его развивать. Я чуть постараюсь. Ходи. Ну, посмотри на Мите. Простая, беленькая, как скромно. Ну, Мите нравится беленькая, мне нравится пестренькая. Да мне все равно какая. В ней у тебя какое-то глупое лицо. Может быть, такое и есть. Между прочим, когда ты с кем-нибудь разговариваешь, то хотя бы поворачивался в ту сторону. Ну, я тебе играю в шахматы. Повернись сейчас же ко мне лицом. Слышишь? Дашеньке, привет. Здравствуй, Рома. Поезжай обратно. Здравствуй, сестра. Привет, арифметик. Здравствуй, дядя Рома. А я вас к вечеру ждала. А там мы со своими ватрушками. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. А я заехал на мясокомбинат за Романом прямо к вам. Очень хорошо. Ох, Тамара, у вас дача так дача. А у нас в центре так просто дышать нечем. Бензин, вонь. А уж в нашей комнатушке просто вздохнуться можно. Да, Тамара, ну? Ты знаешь, Роману-то ведь комнату обещали. Да что ты? Да, даже, может, отдельную квартиру. Ну, да, хорошо. Да. А я не люблю отдельные квартиры, в них скучно. Да, Тамара, мы к тебе с ночевкой, ты не возражаешь? Ну, конечно, нет. Тихон с Верочкой приедут тоже. До понедельника обещали остаться. А, сам, пожалуй. Во имя чего это он сегодня? Я позвала. Довольно тебе с ним цапаться. А, много воображает, сытый очень. А я не люблю этих зажравшихся. Наверное, на своей «Волге» с молодой подкатит. Да, ловко она его подцепила. Английского языка ему только и не хватало. Вот тебе учительница выучила. Ты только, пожалуйста, при нем не говори об этом, он не любит. А мало ли что не любит, у меня свой характер есть. И ломать его ни за кого не собираюсь. Да, от Кости какие известия? Да раньше октября не будут. Куда-то их партия под Абакан перебазировалась, в самую глушь. Дай поесть, голоден. Тамара, а ты вроде чем-то расстроена. Святослав стал невозможен. Распустил себе за отца. Ты что тетку расстраиваешь, тип? Да тетя сама нервничает из-за всяких пустяков. Она тебе мать заменила. И соски тебя поила. Пеленки замаранные твои стирала, одевала, учила. Да уж, дождешься от них благодарности. Все они растут отвратительными эгоистами, упрямым, самовлюбленные, воображают себя сверхчеловеками. Да, что говорить, поколение-то с гнильцой, червоточинкой. Нет, ты посмотри на него. А? Как будто не его касается. Как держится-то. Как будто принц какой-то. Ну что ж мне, на четвереньках, что ли, теперь ползать? Ну ты погоди, погоди. Жизнь тебя обломает углы и сделает кругленьким. Ну подожду. Видали? Ну и ну. Ну, дети работников искусств особенно нахальны, это известно. Отец кинооператор, притом научно-популярный. Это не совсем искусство, как вы подразумеваете. Рядушком. Ну, шут с ним, есть-то давай. А Тоня, да? Там в кухне в нашем шкафу разогрей. Да, а я... Или подожди, я сейчас сама покажу. Что, я первый день еще? Славка, чего она у тебя цепляется в последнее время? Да так, воспитывает. Тут пришел домой как-то два раза поздно. Вот она и проявляет бдительность. Угу. Ребятки, здоровенькие булы. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Степанович. Эх, спокойные вы, ребятки. Можно сказать, судьба ваша решается, а вы хоть бы что. А, в шахматуле режетесь. Выдержка. Моя уже готова. Решилась. Сегодня определился. Это куда же? В сапожники. Не, я всерьез. Я тоже. На обувную фабрику поступил. А ведь и верно, в сапожники. Это после десятилетки-то. Но эпоха. Будь у меня в твои годы такое образование, был бы я по меньшей мере председатель губисполкома, как минимум. Да-да. А теперь что надо для жизни? Так, ничего. Фикция. Так. Да не. Нет, ты турой ходи, турой. Ну, а зачем подсказываете? Да я не подсказываю. Вот так. А я за свою Лизу тревожусь. Что-то нехорошее с ней делается. Бегает с утра до вечера, как угорелая. В самые лучшие платья одевает и уносится. Куда? Молчит. И сегодня с утра ускакала. На работу, говорит, устраиваюсь. Так ли, а? А тут как-то вечером вхожу в комнату, а она сидит в углу на тахте. И так на меня своими глазищами зыркнула, будто пронзить захотел, честное слово. Я даже это, как-то так, это, опешил. Думаю уж, не того ли, не рехнулась ли. А потом ничего, потушил этот свой блеск-то, сникла. Да, вот выучиться-то выучилась. А теперь куда? Вы, ребят, вроде друзья были, одноклассники. Поговорили бы с ней. Где это, что это, как это она, а? Да я спрашивал, не говорит. Да потолковали бы, со своими-то она поди попроще, а? Хорошо, хорошо, мы со Славкой все обязательно узнаем. Во-во-во-во, давай. Вытяни из нее это. Тамара Тимофеевна, угощайтесь морковкой. Это не обязательно. Да ради фосу, своя, намская, лучший сорт. Лиза вчера нарвала, а есть некому. Жена все время лежит, а у меня что-то, ребята, знаете, желудок испортился. Ешьте, братва. Славик, принеси мне, пожалуйста, подушку. Там на диване возьми. Или подожди, я сама. Я принесу, тетя. Продуешь, Митяй. Святослав Башка. Ну и что? А я, когда партию в домино промажу, такая злость берет. Аж вся кожа на теле чесаться начинает. Сигнал. Это что ж, приключенческое или про войну? Это научное, о кибернетике. О, скажи, пожалуйста. Научное, как назвали? Митяй, интригуют. Тамара Тимофеевна. Да? Тамара Тимофеевна, дайте мне, пожалуйста, наш ключ от входной двери. Зачем тебе? Да я сегодня в кино иду на поздний сеанс, ну, чтобы не разбудить никого. Мы сегодня рано ляжем, у нас гости. Да нет, я ведь на 11-часовой иду. Нет, Митя, ты поздно, нельзя. Ну, Тамара Тимофеевна, ну, на другие сеансы билетов не было, а картина последний день идет. Да что вы ему ноги ключом путаете? Вон какой орел вырос, самостоятельный. Нет, Митя, слишком поздно, не могу. Ну, Тамара Тимофеевна. Слушай, Митя, когда Александр Петрович и Галина Алексеевна уезжали в Ялту, что ты им обещал? Что? Ну, скажи, что? Я согласилась присматривать за тобой при одном условии. Ясно? Ну, чего вы вмешались-то? Хотел уж было отдать, вы подвернулись, она и обозлилась. Да за тебя же хотел замолвить словечко. Словечко, словечко, психологии вы не понимаете. Ну ладно, отцепись от психологии. Вот тебе подушка. Спасибо, милый. Славка, пойди сюда. Что? Вытянешь у нее, жди. А, да я слышу. Ну ладно, ты иди, я дверь не закрою. Она на ночь проверяет. Ну встану, отомкну. Проспишь? Да не беспокойся. Ну смотри. Черти что. Ни одного слова не поймешь. И как это ученые сами с ума не посходят, когда такие книги печатают? Белиберда. А, дозорный идет. Ольга Петровна Шиловой. Здравствуй, Гриша. Здравствуйте. Здравствуйте. Бяшка, бяшка, бяшка, О. Опять потеряла? Опять. А помнишь, когда у меня Вовочка родился, я козочку держала? Ага. Хорошенькая такая была. Верочкой звали. Ну как же, помню, помню, помню, помню. Это которой я ноги поленом перешиб, в огород лазила. Ой. Да, поил ты своего Вовочку козьим молоком, а вырастила поросенка. Ну что уж ты, Истап. А что, что ж мы не видим, что как ты каждую субботу пироги печешь, чистоту, как на майские праздники наводишь, наряжаешься, все ждешь. А вот явится, осчастливит мать, обрадует. Да как же. Жди от них благодарностей. Некогда ведь. В университете тоже аспирант. Во-во-во-во-во, аспирант. Аспирант. А мать лифтершей трудится. Ну как же ему сюда с молодой женой являться? Нос воротит. Далеко мы тут, за городом, а не на юго-западе. Тоже в край. Это мы-то за городом. Вон она, надпись-то, Москва. О, торчит, 200 метров. Тоска на тебя смотреть, грусть. А ты не смотри, не смотри. Черт. Ну, куда пошел-то, Славка? Нарочно, что ли? Я же говорил, ходи турой. Вот. Так. А сама стесняешься к ним ехать. Да чего там, просто боишься. Зачем лезть-то? Зачем? Молодые, они им шуму хочется, беспокойства. Зачем мешать-то? Мать не может мешать детям, Ольга Петровна. И чего вяжешь? Так тоску свою плетешь, грусть завиваешь, горечь. Кружево плету, кружево, идол. Может, маленькая у них появится? Да-да, появится у них, жди. У них сначала телевизор появится. пианино. Машину того, гляди, оттяпают. А уж на старости лет какого-нибудь рахитика произведут. Проиграл. Верная твоя была. Я ж говорил, ходи турой. О, а Славка-то нервничает все-таки, а? А чего ему нервничать-то? Ну как же, в понедельник результат объявит, попал или нет, ведь все-таки на университет замахнулся. Да у него 25 из 25. Ух ты. Обязаны принять. Митя! Ох, и хорошего Славка, любуюсь, а? Мальчик как мальчик. Всем хорош. Вот мне бы такого, а? Ну, у вас своих двое. Да еще дочь. Митяй, сыграем? Нет, проиграете, кожа чесаться будет. Ну-ну-ну, погоди, еще посмотрим. Я, брат-то мой, тоже кое-что кумекаю. В 1931 году в городе Сызрани я 2 недели всей городской культурой командовал. Во как, давай. Ну, давайте, ставьте. А Володенька неплохой. Нет, и Жинка мне его нравится. А что не чистуют сюда, так ведь это... Так все матери одинаковы, Ольга Петровна. Слепы. До нынешнего лета и у меня со Святославом было все хорошо. Ну, у него отец, с отцом-то легче. Так Константин Тимофеевич в его воспитании не вмешивается, в разъездах часто, да и вообще. Но отец все-таки. Но учтите, я не мать, всего-навсего тетка. Славик! Что это? Славик, принеси мне, пожалуйста, попить. Налей там в чашку японского гриба. Или подожди, я сама. Сейчас. Вообще с ними надо пожестче. Я и Константину сюда говорю, надо тверже, категоричнее с ними. Да черт их знает, твердо ли нужно с ними, мягко ли. Тверд-то ведь особенно тоже того. Фокусы начинает выкидывать. Шах. Вот, тетя, пейте. Спасибо, Славику. Я бы на вашем месте, Ольга Петровна, обязательно бы оставила работу и переехала к ним на юго-запад. Хватит. Потрудились. Нет, я вам серьезно говорю. Поезжать в университет, в парторганизацию. Он ведь, кажется, член партии. Коммунист. Вот-вот. Это беспартийного трудно поставить на место. А? Член партии живо, в два счета. А зачем же я к ним поеду? Мне и не хочется. Нет, пусть уж они лучше одни своей семьей. Сдавайтесь. Да. Я, брат-то мой, в своей жизни никогда не сдавался. Добивай до конца. Мои! Мои! Мои! Мои! Мат! Умён сапожник. Ты думаешь, почему я тебе проиграл? Играть не умеете. Не потому. Совсем не потому. Что, Ольга Петровна, обознались? Ой, совсем слепая стала. Думается, о них гляжу, нет. Я вот с тобой играю, а сам о другом думаю. Заботы в голове, мысли лезут, лезут. А у тебя их пока нет. У тебя в голове светло. Ах, и сплю, брат, плохо. Ох, брат ты мой, нет ничего хуже бессонницы. Страх. Вот нырнуть бы, понимаешь, в эту самую, в темноту, в сон, в небытие. А оно не берет. Выплевывает, не дает покоя. Сбоку на бок переворачиваюсь, кручусь. Выйду ночью во двор, сяду на крыльцо и гляжу. На звезды, на мир. Природа-то она царица жизни. Всем свою красоту дарит. Нате, мол, любуйтесь, понимаете свое ничтожество, все любуйтесь. И хорошие люди, и подлецы, и так себе все. А подлецам-то, Гриша, на нее и любоваться некогда. Да. Но это как сказать. Вот, значит, так посижу, помечтаю. До восхода солнца иногда сижу. Красиво. Я, брат ты мой, никогда в своей жизни не видел, как солнце над землей встает. Некогда было. Разве что мальчишкой в Елабуге. Красиво. Вот, значит, так посижу, помечтаю. И обратно. И дремлется. А вы разве плохой человек? Я-то? Грубый был, Митяй. Своенравный. Теперь мякну. Добра хочется. Что это вас наизнанку выворачивает? Не знаю. Старею, видать. Или время такое пришло. Добра охота. Папа! О, Лизонька пришла. Папа, ты опять на чужой двор пошел? Домой иди. Я, Лизонька, не петух и не козел. Грядки не раскопаю и травы не выщиплю. Ужинать иди. Да я иду, иду. Лиза, Лиза, постой. Ты чего такая взбудораженная? Устала. А чего? Ты что, один? Нет, со Славкой. А где ж он? Да вон, в дом ушел. А? Постой. Что? За руку ты держишь? Слушай, поедем на водную станцию, а? Ну, покатаемся 10:00. Поедем. Только давай кататься всю ночь. До утра. Ну ты что, до утра? Тамара Тимофеевна тогда сразу бац, молнию в Ялту. Ты знаешь, как она нас со Славкой-то держит? Я вон сегодня хотел для Славки. Ну, серьезно, поедем? Не могу, Митя, устала. С ног валюсь. Где была? Была, Митя, там, где рай. Пусти руку-то, неудобно. Не пущу. Мои! Мои! Мои, точно! Володенька, здравствуй! Здравствуй, Женечка. Это вам с премией Володя получил. Спасибо, Женечка. Ладно, не важно. Здравствуй. Здравствуй, Володя. Здравствуйте, здравствуй. Тамара Тимофеевна. Да? А где Слава? Дома. Так давайте его сюда. Славка! Слава! Слава! Что? Ну, пляши, Славка. Что? Нет, давай, давай, танцуй, танцуй. Что, Володя, приняли, ты узнал? Славка, бросай всю свою серьезность и пляши в присядку. Славка, сегодня мне принесли перепечатывать списки принятых, но я, конечно, сразу тебя искать. Листаю, листаю, и вдруг заварен Святослав. Славик, ой, Славик, Роман, Толя. Славка, ура! О, поздравляю, гуся лапча. Ах, хитер, Славка, сразу в университет. А работать-то не больно охота, а? Да он же необыкновенный математик, это ясно. Ну, ученый, вот тебе 10 рублей. На мороженое. Ну, что ж ты ему на мороженое-то? Ему уж на четвертинку пора. Спасибо тебе. Ну, математик, позднее сполоснем твои успехи. Тамара, раскошелься. Конечно, конечно. Ну, математик, поздравляю. Мировой ты парень. Ох, и мировой. Володенька, довольна тобой, значит, начальство-то, да, довольна. За что ж премия? Да ты, мам, не поймешь, это чисто случайная мелочь. Да, а у меня как раз пирожки с зеленым луком, с яичками, в дом пойдем. Володька, твои любимые. Ну, нет, ну, пойдемте, нет, пойдемте нет, в дом. Нет, мам, мы на 3 минутки заскочили. Вон больше из-за Славки его обрадовать. Ну и тебя, конечно, повидать. Слушай, Славка, из-за тебя, между прочим, 20-ку на такси истратили. И сейчас стоит щелкает. Смотри, будешь профессором отдашь. Отдадим, мам, отдадим. Мы тут к одним приятелям давным-давно обещали зайти. Пойдем, Женечка. Ну, посидели бы. Да нет, неудобно, ждут. И Женечке что-то не здоровится. Да нет, Володенька, сейчас лучше. Ольга Петровна, ну вы не сердитесь, что мы всего на минутку заглянули. Ну, в гости идем, потанцевать хочется, не сердитесь. Да нет, что уж, идите, идите. А я ведь тоже в гости собралась к Пантелеевой. И уходить хотела. А глянь вы. Нет, нет, я к Пантелеевой в гости. Ну, мы на неделю заглянем. Тебе ничего не надо? А чего? Нет, нет, ничего не надо. Идите, идите. Ну, пока. До свидания. Ольга Петровна, мы к вам обязательно зайдем. Или вы там? До свидания. Славка! До свидания. До свидания. До свидания. Да. Да. К гостям не ехать неудобно. А что мать тоскует, наплевать. Ух, собаки. А что им со старухой? Что? Молодые они, им шуму хочется. Работают, Женечка еще и на заочном. А погулять-то охота, охота. А ты волк, вот ты кто, волк. На мне, значит, срываешь. Ну, валяй, валяй. Мы вытерпим. Высаживай всю свою обойму, горемычная. Бессердечный ты, Гришка. Бессердечный. Да. Жаль ее. Жаль, жаль, жаль. Жаль. Пойдем, Лиза, ужинать. Вот тебе бы в университет-то, а? Идем, идем. Митя! Да? Не в службу, а в дружбу. Сбегай до гастронома, купи кое-что. Ну, конечно. Подожди, я сейчас тебе деньги принесу. Хорошо. Ну, счастливчик. Какие ощущения? Боюсь. А вдруг когда-нибудь на этом доме привинтят мраморную доску, а? Иди ты знаешь, к лешему. Да, гений он как молния. Неизвестно, в чей дом ударит. Ну, доску на этом доме не повесит, успокойся. Хибару снесут скоро. Жаль. Витя, на вот тебе записочка, на деньги. И обязательно шампанского. Полусладкого. Хорошо. Ну, беги, беги. Мчусь. Славка. Что? Я сегодня напьюсь и буду плакать от зависти. Ну, беги, беги. Ну, ну, поздравляю. Вот ты и вырос. Славик, мы последнее время с тобой все что-то ссоримся. Давай с этого дня прекратим. С удовольствием. Вот и хорошо. Ты куда ты? Я пойду отсюда, на телеграмму, что приняли. А, Славик, я хочу с тобой поговорить. Да, тетя. Меня пугает один вопрос. Что, тетя? Я ведь не писала отцу, что ты уже два раза пришел домой поздно. Не рано ли? Что? Ничего. Ты что, думаешь, я ничего не понимаю? Постой, куда ты? Ну, если ты начал дружить с какой-нибудь девочкой, по-моему, об этом надо сказать. Я? Вообще-то говоря, я... Вот... Что с тобой? Что? Мы же коснулись с тобой самых обыкновенных житейских вопросов. Да, конечно, это, в общем, верно. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Поговорим об этом потом. А я ни о чем не хочу говорить. Хорошо, хорошо, хорошо. Так вот, значит, как это серьезно. Я не знала, что ты такой легкомысленный. Подожди, возьми деньги на телеграмму. Совсем ветер в голове. У меня есть 10 рублей. Но имей в виду, что все великие люди были одиноки. Ну, наелся мой, задремал в кресле. Кислорода-то сколько! А ты что мечтаешь, Тамара? Святослав стал приходить поздно. Да что ты! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Поздравляю. И часто? Да нет, пока нет. Последние 3 дня сидел дома. Но боюсь... А кто она? Ну, понятия не имею. Так ты же узнай! Это же первым делом. Я по себе знаю. Нынешние девицы, у них волчья хватка, перекусят. А Славка, видно, из хорошей семьи ученым будет, это ясно. Ой, смотри, Тамара, не прозевай, а крутят. Так это мы сейчас все не кстати. Чего? И отца нет. Слушай, Тамара, подъедет Тиша с Верочкой, мы давай обсудим. Да разве можно Славку прозевать, такого парня? Конечно, тебе одной не совладать. Ай-яй-яй-яй-яй, надо же, какая пакость. Товарищ Трофимов, вот все. А, спасибо, Митя. Вот сдача. Спасибо. Тамара, да? Ты его спроси, он все знает. А... Что-то я озябла, пойду кофточку принесу. Митя? Да? Митя, помоги мне все разложить. Да, пожалуйста. Да, конечно, Славке легко. Сколько он на одних математических конкурсах и олимпиадах призов брал. Да потом и кружок, и золотая медаль. Да-да. Вот видишь, хотел отметить его поступление, а он куда-то собрался. Не в кино ли вместе с тобой? Да. Ну что, вдвоем идете? Вдвоем. А я думал, целой компанией. Нет. Митя, а с кем вы сейчас дружите после школы-то? Да все те же, из нашего класса. Только теперь всех не соберешь, в разные стороны разлетелись. Он Левка, Тося, Игорь Петров уехали на Иркутскую ГЭС, Лапкин в Ленинград. Да, Совка на днях замуж вышла. Это что, прямо со школьной скамьи? Ну, а что с ней поделаешь? Она всегда была полоумной. Митя, ну а сейчас? Сейчас с вами кто бывает? Да никто. Что, совсем никто? Совсем. Ага, вон как. Все теперь Тамара Тимофеевна самоустройством заняты. Спасайся, кто может. Высший класс показал Славка. Ну, знаешь, теперь идти на производство, как ты, еще почетнее. Вы это серьезно? Ну, вполне. Да? А мне показалось, что вы меня разыгрываете. Ну, что ты, Митя? Ну, или успокаиваете. Митя, ты умный, уравновешенный мальчик. Вот и я о чем хотел с тобой поговорить. Да? Славик стал приходить поздно. Тамара Тимофеевна, я не знаю, где и с кем бывает Слава. Ну, а если бы знал, все равно не сказал. Ага. И ты думаешь, такая прямолинейность красива, да? Иначе не знаю как. А если бы ты был настоящим другом Славы, ты бы не покрывал его, а наоборот. Вот это называлось бы дружба. И было бы больше пользы тому же Славе. Ну, может быть. Только у нас такая дружба называется, ну, в общем, совсем другим словом. О, кажется, Тихон с Верочкой подъехали. Да-да, они. Веруня? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Верочка, здравствуй. Здравствуй, Вера Вячеславовна. Здравствуй, Варочка. Что ж ты тихо так редко приезжаешь, а? Здорово. Ты чего это будишь-то? Салютуешь, что ли, в свою честь? Да нет, посадил в машину ребят, они там насторничают немножко. Да, хулиган. А то ведь гудеть-то запрещено, народ покоя. Здравствуй, Анечка. Здравствуй, Тиша. Ну уж, если на то пошло, за городом-то можно ведь. Ты что же, ты родственников-то забыл? Редко приезжаешь. О, так молодая жена, внимание требует. Я теперь уже не такая молодая. Скоро 30 будет. Да. Ой-ой-ой. А Тихон скоро 50 отстукает. Девочка, ну чисто девочка. Это что же, мода такая, да? Да, мода. Смотри на милость. А ты что-то плохо, Тихон. Осунулся. С молодой женой, наверное, замаялся. Ну, Тоня, ну снимем этот вопрос в поездке, а? Ну, конец месяца, Роман, сам понимаешь, план поджимает. Да еще секретарь партбюро в отпуске, и опять за него. Ну, да, тоже достается, знаешь. Ну, понятно, да. Но ведь зато платят хорошо, не то, что нам, Гриша. Ну, я вижу, ты тоже неплохо зарабатываешь, да? А мы что? Мы ведь за инфарктами не гоняемся, и Волги нам не требуются. Мы на своих соловей. Ну, ладно, уймись. Ох, какой роскошный стол. Даже шампанское. Славик конкурс выдержал. Да ну. Только что Володя Шилов приезжал, сказал. Товарищ, вот молодец. Вот парнище. Друзья мои, попасть в университет сразу после десятилетки, это сейчас чудо. А где он? Он побежал отцу отправить телеграмму. Вот Костя там подпрыгнет от радости. Да, подпрыгнет-то подпрыгнет, только как бы ойкать потом не стал. Почему? Ну вот что, пока Святослава нет, давайте присядем, поговорим. А что случилось? А то случилось, что растет, можно сказать, парень без отца. Тамаре-то ведь не разорваться, а уже готово. А что готово? Ну, приходить поздно стало. Славка? Ай-яй-яй, вот это да! Катюшки мои, вот растут, а? Славка жених. А что же здесь веселого-то, Верочка? Но ведь возраст, ничего не поделаешь, Антонина Васильевна. То есть как это не поделаешь? Очень даже поделаешь, и ты, пожалуйста, эти вольности брось. Ему сейчас совсем не об этом надо думать, Верочка. Да уж, теперь молодежь прыткая, еще не дай бог с дуру-то женится. Ой. Наденет хомут, впряжется в каторгу. Ты бы людей-то постеснялся. Это что ж получается, я для тебя хомут, я каторга. Извини, Тонечка, не о тебе речь. Да, если хочешь знать, то для кого дома каторга, так но... это... А кто же она? Ох, не знаю. Мне казалось, что Славик будет выше этого. Ну, знаешь, выше этого уже нельзя быть. Можно быть только ниже этого. А ты что, у себя на заводе такие теоремы проповедуешь? Ну, товарищи дорогие, ну ведь никто на свете от этого еще не уходил. Ну, а что ж, по-твоему, я должна была ему сказать? На, вот тебе ключ от входной двери, являйся, когда хочешь. Да, ну, тихо, тихо, не бушуй. Может, и не всерьез у него все это. Первое-то чувство, что так, хоть дым, туман. Ты что же это мне всю жизнь-то говорил, что я твое первое чувство? А теперь фьють, дым. Ну, я это одно, теперешняя молодежь другое. Нет, нет, я боюсь, что это всерьез. Я заговорила с ним, так он просто побледнел. По-моему, даже пошатнулся. Ну да, чуть не умер. Да-да, он, я просто испугался. И вообще он стал какой-то неистовый. Да, это верно, у кого как. Одни в его возрасте на этот крючок, как говорится, только слегка клюют. Вроде играют, видишь, и проходит, как сладкий сон. А другие в заглот берут, да, намертво, знаешь, на всю жизнь. Ты меня только, пожалуйста, не пугай. Распущенность все это. Поговорить с ним надо и конец. Перед ним наука моя, что-то человеком может стать. Да. Так что пусть занятие это пока отложит до времени. Правда, Тихон, а? Поговори с ним ты. Верно, ты на эти дела ты спец. В парторганизацию поди, к тебе со всякими делами лезут. Ну, во-первых, не лезут, а идут. А во-вторых, ты что думаешь, что у меня в сейфе вместе с печатью и документами ответы на все вопросы лежат, да? Открыл ящик, взял ответ, сунул товарищу в зубы и следующий. Нет, брат, черта с два. Семь потов иногда сойдет, а все не разберешься. Вот на что наш завод? И механизирован, по последнему слову. Такие на нем чудеса творятся, ведь дух перехватывает. Сложно, тонко, удивительно. А придет к тебе человек со своим внутренним содержанием, начнет объяснять, выкладывать. Ой, думаю, что там наша техника? Так, азбука, школьная геометрия. Яснее ясного. А ты тише не перехватывай. Это тебе не какой-нибудь необъяснимый Пушкин, или как его, лорд Байрон. Это всего-навсего обыкновенный мальчишка наш Славка. И, слава богу, в нем загадок нет. Ясен, как три копейки. И с ним нужно вот так. И пусть не пискнет. А в этих делах особенно без баловства. Да круче, круче с ними надо. Ну ладно, давай я с ним поговорю. Ой. Он у меня жил, раз и готов. Не знаю. Да-да-да-да-да, поговори, поговори, Роман, раз отца нету. Не понимаю, товарищи. Как вообще вы можете врываться к человеку в душу? Да еще по такому тонкому и нежному делу. Это дело тонким было, Вера Вячеславна, раньше, до... А у нас оно проще, без хлюпанья. Подумаешь, слова какие, к человеку в душу. Да он еще и не человек, Вера Вячеславна. Человек мы из него только делаем. А, тихо, Роман, идет он. Ну, садись, садись, садись. Сядь, тише, поговори с ним, а мы идем. Слава! Ну, здравствуйте. Да ты не очень, не очень его целуй, ты молода еще. Роман, ну, поздравляю. Верочка, пойдемте в дом. Ну, пойдем. Я вам слышу. Тише, а ты останься, поговори с ним. Да зачем? Да. Ну, Слава, как живем? Хорошо. Ну, вот и хорошо, что хорошо. Студент, значит. Лучшее время жизни. Вот я когда в стройакадемии учился, хорошие ребята у нас были. Боевой народ. Сейчас тоже хорошие. Я на приемных экзаменах видел. Ты знаешь, разное, брат, теперь. Ну, думаю, и тогда у вас не одинаковые были. В общем, да. Да, учиться, конечно, хорошо. Это большое счастье. Но знаешь, Святослав, я тебе... По себе скажу, работать еще интереснее. Ведь тут твоя мысль находит конкретную реализацию. Ты понимаешь, Слава, происходит своеобразное чудо. Вот вначале была мысль, ничто, голая мысль, без света, без вкуса, без запаха. А потом, путем сложнейшего процесса, трудом сотен, а иногда и тысяч людей, эта твоя мысль превращается уже в нечто совершенно реальное, что можно уже видеть, осязать, пощупать как предмет. Ну, допустим, корабль это или межпланетная ракета. Нет, поистине, вначале была мысль. Конечно, не всегда все гладко идет. Вот у нас один завод не поставил нам детали. Маленькие, куда меньше мизинца. А пошло сбоить, чехарда получается. И виноват-то, в общем, они, а меня вчера вызывают. Ну и, боже мой! Тихо! Что? Тебя Верочка зовет. Что это ты ему всякие свои дела выкладываешь? А что? Нашел время. Уж если сам влюбленный дурень, так мальчишку-то не сбивай. Как ты в начальнике производства выбился смех? Курами тебе командовать. Ну, иди, иди. Тихон, с того света спихан. Славка, смотри-ка, специально для твоих торжеств переоделся. А ты, Митяй, пойди пока отсюда. Куда я пойду? Ну, не знаю, хоть со всеми цветы нюхать. Митюха, что? Тебя Лиза звала, загляни. Лиза? Ага. Сейчас. Между прочим, Митя мой друг. Между прочим, я тебе дядя. Ты, Святослав, говорят, котовать начал. Ну что, наивное лицо делаешь, котуешь? А что вы под этим подразумеваете, дядя Ром? Да ты не наивничай. Только ты эту гадость брось, слышишь? Что, молчишь? Дядя Рома, а почему у вас детей нет? А тебе что? А вам что? Ох, вон как поворачиваешь. А только я постарше тебя и могу поучить уму-разуму. Так я же не прошу вас об этом. А уж мы как-нибудь без твоего спросу. Ишь ты, каким рыцарем выставился. У тебя сейчас все это в сладком тумане плавает. Блаженное идиотское состояние испытываешь. А мы-то знаем в конечном итоге, к чему это приводит. А почему вы думаете, что я... Исходя из наших родственных отношений, исполняя святую заповедь повиноваться старшим, должен выслушивать ваши скотские наставления. Что? А то, что вы мой старший родственник, это не ваше превосходство надо мной, а моя обыкновенная житейская беда. Ну хорошо, как говорит мой отец, в жизни всякое приходится переносить. Я перенесу и вас. Зазнавшийся ты, моська, вот кто ты! Вот знаете, после такого разговора так и хочется сделать какую-нибудь пакость. Напиться, подраться, я не знаю, сломать хоть что-нибудь. От вас же такой безысходной тоской несет, удавиться хочется. А ты возьми удавиться! Одним хамом меньше будет. Это что, ваш родственный совет? Друзья, товарищи, вы посмотрите, какой огурец вырос, а! Чудо природы. А почему? Он у меня подопытный. Я за ним особо наблюдал. О! Ты его рукой потрогай, какие пупельки, а? С пупельками-то самые сладости есть. Прикинь на ладонь. Полкило будет, а? Как, по-твоему, будет? Грамм 400. О, а я тебе говорю, все 600 потянет. Разойтись вам надо. У них, у молодых, как войдет клин, так и застрянет. Тут отойти надо. Что вам свою солидность терять? С глупым связаться самому дураком выглядеть, это же закон. Вяшка. Граждане! Не-не-не, не видели, ищи у других. Вяшка. А вы идите к своим, а я сейчас тут с ним сам по-соседски. Я этой твоей грубости, Святослав, никогда не прощу. Да. Нехорошо разговаривал с дядей, Святослав. Нехорошо. Ты злобу-то на привязи держи, слышишь? Опасная эта эмоция. Вот что я хочу тебе сказать. Ты только не возражай мне, Святослав. Дослушай до конца, а потом можешь Ты, Святослав, не снисходи вниз. Понял? Ты моих сыновей, Витьку и Семку, помнишь? Помню. Где они? Витька вор. Наказание отбывает заслуженное и необходимое. А почему он вор? Потому что он против меня такую оппозицию затеял. Не любил он меня, ненавидел. И вот, пожалуйста, выразил свой протест. Вором стал. Дурацкая его голова. А ведь мог стать светлым человеком. Светлым-то как легко на свете жить? Светлый-то и спит хорошо, и смеется переливчиво. Семка в молчанку играет. Уехал 6 лет тому назад и молчит. Тоже, значит, протестует. Я, конечно, все о нем знаю. Ни велика птица, ни высоко взлетела. А ведь вот тоже молчит. Конечно, может быть, я неправильную политику против них вел. Только зачем же так-то свой протест выражать? Ты, дубовая голова, хорошим человеком стань. Чистым. Вот тебе и протест. А то кому ж ты соль-то сыпешь? Себе. Ты понимаешь, Святослав, к чему это я все клоню, а? Да понимаю. И ты себя из-за грубых людей не губи, Святослав. Отец у тебя хороший, чистый, идейный. Ты вообще на чистых людей смотри, Святослав. Они здесь, вокруг ходят. Плохие, конечно, сильно в глаза лезут. Ярче они, колоритней. Раздражение вызывают. Хороший-то он не пестрит, но он высок. На него смотреть, головку-то надо высоко поднять. Ну, подними голову-то, Святослав. Ну, вот так. Ох, и люблю я тебя, Святослав. Как будто ты мой настоящий сын. Вот за тебя я всю свою жизнь отдавал. И уж ты, пожалуйста, не подведи меня, слышь? Ух, огурец-то действительно какой громадный. Ага. А? Это из-за него подлеца самый лучший семенной подопытный сгоряча сорвал. И не звала она меня? Что это вы выдумали, Григорий Степанович? Да что ты говоришь? А мне как-то показалось, что звала. Да и врет она все. Вот недавно мне говорила, никуда не пойду, устала. А сейчас собирается, я же вижу, он платье наглаживает. Опять уходит. Песенки напевает. А, ладно. Ох, Святослав, Святослав. Как на духу тебе говорю. Попади она в какой-нибудь капкан, глотку себе перережу. Да еще и с самым ржавым ножом. Григорий Степанович. Ну что? Вы не бойтесь за нее. Она... Жизни ты не знаешь, Святослав. Жизнь, она строга. Внимание требует. Соблюдение правил. Григорий Степанович, я за вашу Лизу ручаюсь. Ты? Успокоить хочешь? Ну, ладно, ладно. Гуляй. Гуляй. Вы оставьте его в покое хотя бы сегодня. Да, да, да. А вы, Роман Тимофеевич, были с ним, мягко говоря, резки. А ты, Веруня, в нашей семье человек новый, и нам здесь свои отметки не расставляй. Покойная жена Тихона, Елена. Антонина, Антонина, ты живой моей жене отдавай должное. Очень она у тебя молода да неопытна, к тому же еще английском обучает. Пусть так. Я преподаю, но я где-то лучше вашего знаю, молодежь. Да ну его к черту, этого Славку! Ну, изо всякой дряни еще ссориться будем. Садитесь к столу, я уже опять проголодался. Свой желудок я после смерти ученым завещаю. Пусть его изучают, так перемалывают. Жернова в нем, что ли, какие крутятся. Но за Славкины успехи я с удовольствием выпью. Вот жаль, Константина нет. Тамарочка, ну зови Святослав. Куда он убег? Славик, иди к столу. Тетя Тамара, можно вас на минуточку? Да. Дайте мне, пожалуйста, ключ от входной двери. Что? Я сейчас ухожу. Куда? Ну, мне надо. Куда, я тебя спрашиваю? Ну, пожалуйста, вы можете полюбоваться на племянника. Он, видите ли, собрался куда-то и даже не хочет сесть с нами за стол. Ну, я могу, минут пять. Нет уж, нам такого великодушного одолжения не нужно. Ты останешься дома и все. Ну, ты успокойся, успокойся. Святослав, нехорошо, нехорошо. Мы празднуем твою победу. Знаешь, а дела, они как-нибудь у тебя успеют. Он еще у меня ключ от входной двери потребовал. Тетя! Слава, а Слава, ну посиди пяток минут, а потом пойдешь. А я не хочу. Подумаешь, одолжение от всякого сопляка. Ну нельзя так, Роман Тимофеевич. А ты, Веруня, если влюблена в своего Тихона, как кошка, то помолчи и не порти нашу молодежь. Хочешь, чтобы он остался? Да. Ты что, думаешь, на тебя героя управы нет? Ой, Роман, отпусти, ему руку сломаешь. Понял. Этот способ воздействия дяди Рома самый рискованный, Роман, учтите. Роман, отпусти руку. Ты покультурнее с ним, Рома, покультурнее. В университет еще такого приняли. На целину тебя надо. На Ангару, на Енисей. Уж говори прямо, на каторгу. До свидания. Куда? Да, как говорят у нас на бойне, был бычок. Да, за успехи такого шампанского не проглотишь. Пропала козочка, пропала. Да надоела с козочкой. Под электричку проклятую попала, люди добрые видели. Да что это не такое? Что с тобой? Понастроили всякой своей дурацкой техники. Машины, электрички, самолеты, вертолеты на Луну собираются, а все равно дураки. Тихо, Роман, ну что ты? Не можешь. Опомнился. Вот уж действительно и угоди людям, а? Один действительно к чему только не стремится. И на Луну, и на Марс. Смысл жизни ищет. А другой всю жизнь ищет свою козу. Еще этот Григорий тут все время торчит. Витюха! Витюха! Что? Витюха, она тебе краем слова не обмолвилась, куда пошла? Нет. Что ты будешь с ней делать? Уже два раза домой поздно приходила. Два раза. Кто? Лиза? Она. Лиза? Угу. Два раза? Ну да. Этого еще не хватало. Да уж чего хуже. Чего? Тамара Тимофеевна, вы думаете? Вот уж чему не бывать, так не бывать. Вот уж чего не будет, так не будет. Вот уж чего не допущу, так не допущу!